Лаврентий Павлович и полковник переглянулись. — Хорошо, — сказал Лаврентий Павлович, — я приеду, если охрана мне разрешит. Окрыленный встречей и простотой обращения, Марат ушел в общежитие. Он решил, что завтра, во время встречи в Арагве, он найдет минутку и попросит Берию относительно перевода в Институт кинематографии. К сожалению, охрана не разрешила Берии приехать на следующий день в ресторан Арагви, и Марату пришлось, оставив мясомолочный институт, уехать к себе в Мухус. Второй раз обращаться к Берии со своей просьбой он не решился. Тем более, что все, кому он рассказывал об этой встрече, говорили, что он должен благодарить Бога, что встреча эта так благополучно для него кончилась. Марат уже работал на прибрежном бульваре, когда в один прекрасный осенний день заметил очаровательную молодую женщину, прогуливающуюся по набережной. Марат был поражен, что никто из местных пижонов ее еще не подцепил или не пытается подцепить. Выбрав удобное мгновение, когда молодая женщина приблизилась к стенду, он, издали показав на него рукой, пригласил ее фотографироваться. Она улыбнулась и, к его великому удивлению, подошла. Марат попросил попозировать ему и сделал с нее несколько снимков. Судя по всему, он произвел на нее впечатление, и она сказала, что придет за снимками, но чтобы он, если увидит ее с другими людьми, не обращал на нее внимания и не пытался с ней заговорить. В следующие два дня Марат видел ее в обществе, как он говорил, двух высоких голубоглазых блондинов, и, честно, никак не показывал, что он знаком с этой женщиной. Потом она неожиданно пришла сама, и Марат вручил ей снимки, которые ей очень понравились. Он сделал с нее еще несколько снимков и стал просить ее попозировать ему на пляже. Она сказала, что это совершенно невозможно, потому что здесь у нее высокие покровители, он ничего не должен знать об этих даже невинных встречах. Марат сказал, что не боится высокого покровителя, лишь бы он, Марат, ей понравился. Она сказала, что Марат очень храбрый человек, но она не хочет им рисковать. «Мадам», — сказал Марат, стараясь чаще показывать ей свой энергичный профиль, — «в любви я Наполеон». «О», — сказала очаровательная незнакомка и многозначительно улыбнулась. Через несколько дней Марат уговорил ее покататься с ним на лодке. Она с большим трудом согласилась, но сказала, чтобы он один садился в лодку на причале, а потом в условленном месте подошел к берегу и забрал ее. Марат так и сделал. Далеко в море она ожила, и под нежно-могучим натиском Марата позволила ему гораздо больше, чем он ожидал. Но главное было впереди. Она сказала, что высокий покровитель вскоре должен уехать в Сочи, и тогда у Марата будет с ней достаточно долгое свидание. Она дала ему адрес, взяв с него слово, что он без ее знака не попытается с ней встретиться. Она сказала, что покровитель редко ее посещает, но окружил ее шпионами, которые ничего не должны знать об их встречах. Марат, сам человек романтический, считал ее слова некоторым преувеличением. Он верил в существование высокого покровителя и думал, что это один из местных подпольных миллионеров. Марат знал, что это достаточно опасные люди, и при всех преувеличениях считал, что осторожность здесь не излишне. Наконец наступил долгожданный день. Освободившись на несколько минут от своих высоких голубоглазых блондинов, молодая женщина подбежала к месту работы Марата и шепнула ему, чтобы он приходил к ней домой в 10 часов вечера. Весь день Марат не находил себе места. Ему казалось, что все городские часы остановились, чтобы он корчился в адских муках. Он сходил в ботанический сад и через знакомого агронома, работавшего там, достал великолепный букет из красных, пурпурных, желтых и белых роз, которые он отнес домой и поставил в ведро с водой. На одной из старинных улиц в верхней части города в тот вечер Марат нашел особнячок, где жила эта женщина. Просунув руку сквозь железные прутья калитки, он открыл засов, вошел в маленький дворик и поднялся по лестнице, перила которой тонули в зарослях глицинии. Еще одно усилие, и он с открытой веранды стучит в дверь.